Глава 12. «Никакого госпиталя», — сказал Карло, и водитель скорой помощи оглянулся на интерна, сидевшего сзади, а интерн взглянул на Карло и возразил: «Но, сэр, вы весь в крови». Карло наградил его самым суровым взглядом, какой только бывает у блюстителей порядка, и повторил: «К черту, никакого госпиталя». Интерну показалось, что если он будет настаивать на госпитале, то отправится в него сам. Поэтому он пожал плечами очень спокойно, как всякий интерн из учебника, и про себя пожелал, чтобы когда-нибудь утром его вызвали к милой, робкой, пожилой даме с кровоизлиянием в мозг в результате травмы, а не к бешеному мужику с револьвером в руке. Но уж не везет так не везет. И вообще, он все это проходил на первом курсе. Лучше вернуться в госпиталь в качестве интерна, чем в качестве пациента. И он ретировался. Человек, сидевший на нижней ступеньке, схватясь за живот, в который Карло въехал обеими ногами, был не слишком красноречив. Карло подобрал его оружие, отпиленную палку от швабры, которая вместе с владельцем слетела с лестницы. Пришлось прокатиться на местной полицейской машине, которую, как и скорую помощь, вызвал услужливый кассир надземки. Полицейские подбросили Карлу и задержанного им типа к 87-му участку. Карло, по-прежнему с револьвером в руке, подтолкнул его через тротуар к крыльцу и далее мимо табеля с номерками и выше по железным ступенькам к сыскному отделу и по коридору, и за перегородку, где с силой усадил его на стул, который немедленно окружили детективы. — Ты весь в крови? — сказал мэр Карле. — Ты это знаешь? — Знаю, — сказал Карле, и обратился к человеку, сидевшему на стуле с опущенной головой. — Ваше имя, мистер? Человек ничего не ответил. Карло двумя пальцами сжал его подбородок, поднял голову и взглянул ему прямо в глаза. — Ваше имя, мистер, — повторил он. Человек не ответил. — Встать! Человек не шелохнулся. — Встать! — сердито крикнул Карло и, схватив человека за лацканы легкой куртки, швырнул его через комнату к стене с картотекой. — Полегче, Стив, — предостерег его мэр. Карло сунул револьвер в кобуру и обыскал карманы задержанного. В одном из них он нашел бумажник и, развернув человека, снова с силой усадил на стул, а сам примостился на краю стола и стал просматривать содержимое бумажника. Хоус и мэр стояли по обе стороны задержанного и ждали. Мэр взглянул на Карлу и покачал головой. — Мискала! — крикнул он. — Да! — откликнулся Мискала из канцелярии. — Принеси йоду и пластырь. — Сейчас? — ответил Мискала. Карло взглянул поверх бумажника. — Ричард Бендлер. Он взглянул на человека. — Это ваше имя? — Вы держите мои права. Чье же в них имя, черт побери? Карло швырнул водительские права на стол, медленно подошел к Бендлеру и очень медленно и очень отчетливо произнес: — Бендлер. Я тебя ненавижу. Я тебя возненавидел с первого раза, когда ты меня оглушил. И я не полюбил тебя, когда ты набросился на меня во второй раз. Чтобы мне не лупить тебя до следующего воскресенья, попридержи язык, Бендлер, понял? Отвечай на все вопросы мирно и ласково. Не то прежде, чем попасть в тюрьму, ты станешь калекой. Понял меня, Бендлер? — Все довольно-таки понятно, — сказал Бендлер. — Лучше, чтобы все было понятно, — предупредил его Карло. — Ваше имя Ричард Бендлер? — Да, это мое имя. — Ты брось этот тон, — прикрикнул Карло. «Какой тон?» «Полегче, Стив», — сказал Хоус. Карло сжал кулаки, разжал их, вернулся к столу и снова взял водительские права. «Это ваш правильный адрес, Айсела, 65-я Южная, 413. Нет, я переехал. Куда? Сейчас я в центре, в отеле Калбертсон. Как давно вы там? Дней 10. Вы уехали с 65-й улицы 10 дней назад? Нет, я уехал с 65-й в марте. Куда? Бендлер помолчал. Бендлер, куда? На побережье. Когда вы уехали? 27 марта. Зачем? Здесь вас разыскивает полиция? Нет. Где-нибудь вас разыскивает полиция? Нет. Ладно, проверим. Если вы в розыске, я не в розыске. Я не преступник. Может, вы не были преступником, мистер, но теперь-то вы преступник, — сказал Хоус. Знаете ли, вооруженное нападение считается, ох, какой здоровенной уголовщиной. Бендлер молчал. Мискала принес из канцелярии йод и пластырь. Он взглянул на лицо Карла, покачал головой и прищелкнул языком. — Боже, что это с тобой? Он взглянул еще раз. — Пойди к раковине и умойся. — С моим лицом все в порядке, Альф, — сказал Карла. — Иди умойся, — сурово потребовал Мискала, и Карла, вздохнув, пошел в угол к раковине. — У вас есть судимости, Бендлер? — спросил Хоус. — Я вам сказал, что нет, я не преступник. — Допустим. — Зачем вы ездили в Калифорнию? — У меня там была работа. — Какая работа? — На телевидении. — Что вы там делали? — Я помощник режиссера. — И что вы режиссировали? — спросил Карла из угла. Он потянулся к белому полотенцу на крючке, но Мискала завопил. — Ты его все окровенишь! Возьми бумажные салфетки. Помощники режиссеров не слишком занимаются режиссурой, — ответил Бендлер. Мы поддерживаем порядок в съемочной группе, мы назначаем актеров, мы... Производственные процессы нас не интересуют, — сказал Хоус. Что вы снимаете? Ну, видите ли, у меня нет постоянной работы. Зачем же вы поехали в Калифорнию? — спросил Мейер. Вы только что сказали, что у вас там работа. — Ну, была работа. — Какая работа? — Там снимали односерийный 90-минутный фильм, и мой приятель, режиссер-постановщик, позвонил и спросил, не хочу ли я с ним поработать в качестве помощника. Вот я и поехал на побережье. Карла вернулся и снова сел на край стола. Мискала откупорил пузырек с йодом и стал смазывать раны. — Придется накладывать швы, — сказал он. — Не думаю. Та же рана, что и на прошлой неделе, — сказал Мискала. Она снова открылась. — Почему вы вернулись с побережья? — спросил Карла. Работа кончилась. Какое-то время я искал чего-нибудь постоянного, но не нашел, и я вернулся. — Сейчас вы работаете? — Нет, я вернулся дней 10 назад. — Какого числа, Бендлер? — 8-го. — Уй! Вырвалось у Карла, когда Мискала прикладывал пластырь. — Почему вы меня преследуете, Бендлер? — Потому что я узнал, что вы сделали. — Да? И что же я сделал? — Альф, ради бога! — Прости, прости, — сказал Мискала. — И знаешь ли, я не врач, — прибавил он раздраженно. — Я всего лишь паршивый клерк. В следующий раз езжай в госпиталь. И не морай весь участок. «Что же я сделал?» — снова спросил Карла. «Вы убили мою девушку», — сказал Бендлер. «Что?» «Вы убили мою девушку». Какое-то время никто в комнате не мог ничего понять. Все в немом недоумении смотрели на Бендлера, и он, наконец, сказал: «Бланш». Бланш Мэтфилд. И это имя ничего не объяснило никому, кроме Карлы. Карла кивнул. Она бросилась с 12-го этажа, Бендлер, — сказал он, — и я к этому не имею никакого отношения. Вы сказали ей, чтобы она бросилась. Я уговаривал ее сойти с карниза. Вот она и сошла. — Откуда вы знаете, что я ей говорил? — Мне сказала хозяйка. Она стояла в комнате позади вас и слышала, как вы сказали, чтобы она бросилась. Бендлер помолчал. — Почему вы просто не столкнули ее с карниза? Было бы то же самое. — А вы имеете понятие, с чего она оказалась на карнизе? — спросил Карл. — Не все ли равно? Если бы не вы, она бы не бросилась вниз. — Если бы не вы, ее бы не было на карнизе, — сказал Карл. — Конечно, — ответил Бендлер. — Почему вы оставили ее? — Кто ее оставил? — Да вы! — Слушайте, Бендлер, не сердите меня. Она хотела умереть, потому что вы ее оставили. — Прощай, Бланш, с тобой было здорово. Вот что вы ей сказали, дословно. — Я любил эту девушку, — возразил Бендлер. — Она знала, что я скоро вернусь. Она знала, что это временная работа. Я ей сказал, вы ее бросили, Бендлер. — А я вам говорю, что не бросал. Неужели вы не понимаете, что я ее любил? Она знала, что я вернусь. Я ей сказал это. Откуда мне знать, с чего она решила покончить с собой? Она покончила с собой, потому что знала, что между вами все кончено. Вам полегчало? Что? Что вы хотите сказать? Вам полегчало, когда вы меня избили и взвалили всю вину на меня? Вы убили ее? — крикнул Бендлер и в ярости хотел подняться со стула, но Карл положил ему обе руки на плечи и снова заставил сесть. — Как фамилия вашего дружка на побережье? — Какого дружка? — Режиссера, который снимал односерийный 90-минутный фильм. Его... В комнате воцарилось молчание. — А был ли дружок? — Спросите кого угодно из профессионалов. Я один из лучших помрежей. — И вы ездили работать, Бендлер? Или вы ездили туда с дамой? — Я с дамой. Мэйр кивнул. — Я вам говорю, я любил Бланш. Зачем бы я поехал в Калифорнию с другой женщиной? — Зачем, Бендлер? — спросил Холс. — Я... — Зачем? — Бендлер, я любил Бланш, я... — Да что за беда, если я немножко побаловался с кем-то еще? Она знала, что я вернусь. Она знала, что эта девушка для меня ничего не значит. Она это знала. — Очевидно, не знала. После долгого молчания Бендлер заговорил. — Я об этом прочел в газете. Маленькая заметка, как Бланш бросилась с 12-го этажа. Я прочел об этом на другой день, и я бросил эту девушку и взял билет на самолет, на субботу. Раньше ничего не было. Но когда я прилетел, ее уже похоронили. Я поговорил с хозяйкой, и она сказала, что слышала ваши слова, и я решил вам отомстить за то, что вы... убили девушку, которую я любил. — Вы до сих пор в это верите? — спросил Карл. — Что? — Это поможет вам скоротать годы? — Что? — За вооруженное нападение вы можете получить до 10 лет. Карл помолчал. — Что за беда, если вы немножко побаловались, а, Бендлер? —